«Серый!» — шепнул Саша. «Гляди!» В магазин вошел тот самый, в костюме. Костюм, правда, был другой, но не узнать хозяина было сложно. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» — заученно проговорил Саша. «Спасибо! Не нужно, я уже знаю, что хочу!» — улыбнулся тот и подошел к стенду с охотничьими ружьями. Алексей как раз перебрался туда, на место дяди Гены. «Будьте добры, покажите вот ту». «Конечно. Только будьте добры, предъявите документы и охотничий билет. Таковы правила», — ответил Алексей и быстро проглядел данные владельца. «Благодарю. Вам что-то рассказать об этой модели?» «Нет, спасибо. Я в курсе характеристик», — сказал тот. «Я хотел бы взять именно этот экземпляр. Знаете...» Тут он неожиданно улыбнулся. «Бывает так. Хотел одну вещь, а влюбился в совершенно другую, которую и не рассчитывал покупать. Думал, ее уже забрали». «Сезон охоты заканчивается», — вставил Саша. «Спрос упал. Но у нас скоро будут сезонные скидки. Приходите, всегда рады». «Вот именно, что сезон заканчивается», — ответил мужчина, взвесив ружье в руке. «Но, думаю, я еще успею поохотиться. Вот только ружье пристреляю». Алексей промолчал. «Его дело маленькое. Если документы в порядке и деньги имеются, пусть хоть пушку покупает и на инопланетян с нее охотится». Покупатель взял еще две коробки патронов, расплатился и спокойно ушел. «Мутный какой-то тип», — сказал Саша, когда тот исчез из поля зрения. «С чего ты так решил?» «Да не пойму. Вроде и прикинут хорошо. И кредитка крутая. А что-то не так. Ты же в тот раз тоже напрягся, помнишь?» Алексей кивнул. «Если уж даже Саша почувствовал неладное, то с этим, как его, Ивановым Михаилом точно что-то не в порядке. У меня он тоже спрашивал про Ларису», — выдал вдруг Саша. «Когда это?» — негромко спросил Алексей. «В тот же день. Дядь Гена его вежливо так отшил, а я потом пошел перекусить. И тут этот тип. Говорит, я вас в магазине видел. Вы тут девушку знаете?» Я говорю, «Нет, замечаю иногда, но тут многие примелькались, ходят мимо, заглядывают посмотреть. В основном из офисов рядом, тут же фудкорт, обедать идут, но и...» Саша взглянул на него и заторопился. «Честно, я не говорил, что Лариса твоя девушка, и имени не называл. Просто что видел ее, ну, так мало ли кого я видел». «Да ничего, Сань. Устало, — сказал Алексей. — Что ты оправдываешься? — А ты думаешь, он за Ларисой следит? — Может, понравилось, вот и высматривает, в обеденный перерыв. Познакомиться там, угостить кофе, ну и так далее, сам понимаешь. А ты ей запретил приходить, да? — Саня, Ларисе нельзя запретить. — Я попросил, — ответил Алексей. — Еще вопросы будут? «Нет», — вздохнул тот, — «только на кой ты запрещал? Она б его послала лесом, да и все». «Уверен», — приподнял бровь Алексей. «Да», — печально ответил Саша, — «она только на тебя смотрит, ну, как на мужика, сам не видишь, что ли?» «Ты-то много видишь», — развеселился вдруг тот. «Ну, не только я, дядь Гена сразу сказал». Мог бы тут не околачиваться, не светит ему. Добрый день. Чем я могу вам помочь?»